Глава 98. Повелитель игрушек. Сейчас эта самая логика жизни игры явно зашла далеко. Весьма и весьма вероятно, хотя, как и завсегда, хочется верить в лучшее, что она прикатилась к финишу. И очень бы хотелось, дабы далее случилась просто-напросто перезагрузка. Однако как-то таковые события не наблюдались в конкретике, когда кто-то из собратьев по оружию попадался под встречный гранатометный обстрел. Когда его несоставные, как выяснялось, части вновь собирали до купы, то при любой укладке рук-ног обратно они не прирастали. И потому это ложное соединение делалось лишь единственной целью – вкопать поглубже и сим возвратить прародине человечества ее несчастного, заблудившегося и выведенного в других землях континентных прапраправнука. В сегодняшнем случае все могло быть еще хуже. Вопрос не в том даже, что землица здесь камениста, копать ее не с руки, а экскаватор не силит склон. Хотя наличествует под вопрос о том, что поблизости не имеется друзей-сослуживцев, кои отдадут последний долг и укроют останки от грифов, по слухам, водящихся всей местности. Вопрос все-таки в том, что если уйти далеко не удастся, а там внизу, под горой, все у лейтенанта Минакова получится, то шарахнет так, что нужно будет складывать пазл не из отдельных ног-рук, а из одиночных молекул, к тому же подброшенных куда-нибудь в стратосферу. Правда, попадает ли что-то столь далеко при подземном ядерном взрыве? Может и не попадает. Просто здесь, на склоне, пройдет имитация маленького землетрясения, сыпанут вниз камешки, пойдет трещинами одна другая из окружающих скал. Да еще компьютер мигнет, привлекая внимание к показаниям встроенного счетчика Гейгера. Может, даже начнет глючить в связи с потоком частиц чемпионов, прорвавшихся сквозь километр породы насквозь. Хотя, конечно, если дожить до столь масштабных событий, то умирать не то, что совсем не страшно, но явно не так обидно. Вот так, как сейчас, в зависании неопределенности гораздо хуже. Доберется сюда патруль или спикирует с неба ударный беспилотник. Будешь лежать с простреленными легкими, с вывороченными кишками и пробитыми артериями в паху. Будешь думать, гадать, а зачем все это было? Получится все-таки или нет? И наверняка даже несусветная боль не заглушит этих червей досады за так и недосмотренный спектакль, в котором ты, между прочим, значился поначалу на главной роли, хоть и очень недолго. Конечно, имеются и худшие варианты. Допустим, когда после пикирования этого же дежурного беспилотника ты очнешься и обнаружишь себя связанным, да еще и с вколотой под кожу порцией сыворотки правды. Естественно, этой акцией ты даже вернешь себе потерянную ранее за главную роль, спутаешь планы прячущемуся в суфлерской будке режиссеру-планировщику, ибо теперь все развернется в обратку. И совсем это будет не по сценарию Центра Возрождения. И захочется, наверное, опосля куснуть в досаду локоток, но... В общем... Варяться с загорающими на солнцепёке кишками смотрится с такого ракурса даже привлекательнее.